Пытка при нарушении зрения. Вильнюс, 1981 год. Бальсис. Профессиональная подготовка рабочих в литовском обществе слепых. Вильнюс, 1981 год. Бюрклин. Психология слепых. Москва, Учпедгиз, 1934 год. Григутис. Профессиональная реабилитация слепых. Вильнюс, 1981 год. Земцова. Пути компенсации слепых. Москва, издательство АПН, 1956 год. Кондратов. Восстановление трудоспособности слепых. Москва, ВОЗ, 1976 год. Крогиус. Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики. Москва, 1926 год. Литвак. Теоретические вопросы тифлопсихологии. Москва, 1978 год. Литвак. Очерки психологии слепых и слабовидящих. Москва, 1982 год. Проблемы социально-психологической реабилитации слепых. Сборник статей. Составитель Силкин. Москва, ВОЗ. 1981 год. Сверлов. Ощущение препятствий и его роль в ориентировке слепых. Москва, Учпедгиз, 1949 год. Сверлов. Пространственная ориентировка слепых. Москва, Учпедгиз, 1951 год. Сверлов. Ориентировка слепых. Автореферат. 1955 год. Сверлов. Тифлотехника. Москва, Учпедгиз, 1960 год. Сверлов. Методика обучения слепых ориентировки в пространстве. Москва, 1969 год. Скороходова. Как я воспринимаю и представляю окружающий мир. Москва, АПН РСФСР, 1951 год. ЦЕХ. Воспитание и обучение слепых. Москва, Учпедгиз, 1934 год. Что должен знать инженер по социально-трудовой реабилитации? Под редакцией Кондратова. Москва, ВОЗ, 1981 год. Конец книги. Июнь 1984 год. Читал Владимир Сушков.